Восемь часов вечера. У подъезда останавливаются собственные и извозчие сани. Гости раздеваются по петербургской привычке у швейцара и поднимаются на второй этаж. Их встречает молодой человек в смокинге с голубой гвоздикой в петлице, распорядитель вечера. В большой гостиной расставлены, как в театре, венские стулья. Это домашний спектакль, но не какой-нибудь чеховский медведь, а полупьеса-полубалет 17-летнего гения. Другой гений, двоюродный брат автора, написал музыку, третий, его товарищ, декорации в бледно-сиреневых тонах. Балерины — сестра и ее подруги. Главную, мужскую, роль играет незаменимая НН. Приглашенные — цвет петербургского искусства. Вот Врангель, вот Судейкин, вот Гумилев. Гости рассаживаются, гаснет люстра. Взамен ее вспыхивает что-то серебристо-голубое. Густо напудренный, но красный даже сквозь пудру автор музыки ударяет по клавишам. Первая картина. Поэт один. Он повторяет монотонные слова. «Печаль, печаль, снег, снег, любовь, любовь». Потом читает. «Прилетели бескрылые птицы из страны бледно-розовых роз. Побледнели таинственно лица. Прилетели бескрылые птицы». Вдруг ослепительный свет. За сценой барабаны, крики «гип-гип, ура!». Композитор делается багровым от усилия, музыка оглушительной, потом молчание. Входит коммивояжер, НН, с хлыстом в руках. «Где тут американский бар? Я хочу сода-виски!» Семь барышень босиком танцуют странный танец, семь голубых цветов падают с потолка к их ногам. Почетные гости первых рядов давно сидят, уткнувшись лицами в носовые платки. Кое-где заглушенный смех переходит в явный. Монокль прыгает в глазу Врангеля, лицо Ахматовой перекошено от усилия сохранить серьезность. В задних рядах, родственных, шепот, смесь гордости и недоумения. Декадентская, но очень мило. Шарма, шарма. Одна мамаша возмущается. Что сегодня с Машенькой? Ведь она всегда так чудно танцует вальс. Их было очень много. Надушенных и томных поэтов с хризантемами в петлице. Их внешность без ошибки свидетельствовала об изяществе музы. Поэты, божьей милостью, должны были пьянствовать и ходить оборванными, народные — в сапогах бутылками, футуристы — в кофте, так полагалось. Отступления принимались враждебно и товарищами, и публикой. Футуристическая карьера Бенедикта Лившица не удалась, потому что он носил котелок и гетры. Футуристы жили коммуной в пустой и холодной квартире на петербургской стороне. Мебели не было. Сидели на чемоданах, спали на соломе. Ходили они повсюду тоже скопом, пугая встречных страшным видом. Огромные братья Бурлюки, такой же Маяковский, и рядом тщедушный Хлебников и Крученых. Футуристы с утра пили водку. Кофе в их коммуне не полагалось. Прихлебывая красную головку, стряхивали папиросный пепел в блюдо с закуской. Туда же бросались и окурки. Крученых, бывший по домашней части, строго следил за этим. Насорят на пол — приборка. А так закуску съедят, окурки в мусорный ящик, и посуда готова для обеда. За кофе толковали о способах взорвать мир и о делах более мелких. Как-то Хлебников ночью связал по ногам и рукам спящего Давида Бурлюка и хотел его зарезать. Перед сном они поспорили о славянских корнях. Крученых совещался, что ему читать на предстоящем вечере, просто ли обругать публику или потребовать на эстраду чаю с лимоном, чай выпить, остатки выплеснуть в слушателей, прибавив «Так я плюю на низкую чернь». Коммуна была за лимон. Потом шли по делам, занимать деньги у доктора Кульбина, покровителя футуристов, подбирать обложку для садка судей под цвет Исаакиевского собора, требовать интервью с игрушечной маркизой в журнале для женщин. Давид Бурлюк, мозг школы, оставался дома, готовился к лекции о Репине. Он надевал куцый сюртук, сжимал в огромном кулаке крошечную лорнетку, вращал одним глазом, другой был вставной, и перед зеркалом репетировал вступление. «Репин! Репин! Нашли тоже Репин! А я вам скажу, рычание, что ваш Репин?» Тут он делал привычные движения локтем в защиту от апельсинов и сырых яиц. Потом, церемонно кланяясь, выходил читать на бис. «Как я люблю беременных мужчин, когда они у памятника Пушкина